Последняя глава четвертой арки. Интермедия. Религия божественного мира и религия богини. Точка зрения святого папы. Итак, ужас лабиринта повержен? Да, хотя участники и неизвестны, но место, где находился ужас лабиринта, полностью уничтожено. Мы тайно исследовали местность, но монстра, который бы напоминал ужас лабиринта, найдено не было. Говорят, что ужас лабиринта может телепортироваться. Не рановато ли говорить о том, что он умер? Да, окончательного подтверждения пока нет, но все доклады говорят о применении магии бездны. Магия бездны, значит? Если получить попадание этой магии, то говорят, что она может разрушить даже душу, стерев ее в пыль. Пускай если оно и могло использовать телепорт, то я думаю, избежать от такого удара невозможно. Понятно. Принимаю твою точку зрения о смерти ужаса лабиринта. Ну, а как там дела в стране Сарьера? Да, страна готовится к войне. Отряды собираются со всех сторон. Интересно, они действуют по нашей подсказке? Или, зная о наших действиях, позволяют собой манипулировать? В любом случае, как удобно, да? Следуйте плану и направьте подкрепление стране Оуцу. Уже сделано. Приятно, когда так быстро выполняются поручения. Это потому, что в этой войне мы наконец-то сможем победить нашего давнего врага, религию богини. Ты прав. Божественный мир будет доволен. Ты тоже участвуешь в битве? Да, я хочу покарать еретиков так называемой богини своими собственными руками. Понятно. Я так и думал. Ты можешь идти. Да, спасибо. Мой подчиненный вышел, а я опустился в кресло. Как смешно. Бог божественного мира наверняка не хотел ничего подобного. Я посмотрел на доклад. Это документ о монстре, называемом «Ужас лабиринта», который неожиданно там появился и ведет себя странно. Первое упоминание относится к моменту, когда Империя исследовала аномалию в лабиринте по запросу страны Оуцу. Разведывательная команда наткнулась на ужас лабиринта и отступила. После этого Империя направила элитный отряд для уничтожения ужаса лабиринта. Результат ужасный, практически весь отряд уничтожен. Мало того, похоже, оно последовало за проводниками и выбралось наружу, разрушив форт, закрывающий доступ к великому лабиринту Элра. И хотя оно продолжает нести смерть и разрушение, но бывают и случаи, когда оно спасало людей. Первыми были путешественники, которых атаковал монстр в лабиринте. А после этого он появился на территории страны Сарьера и спас леди Сираскирен, которую атаковали бандиты. Далее он сделал гнездо на территории графа Кирен и начал действовать там. Мало того, зачистил бандитов по всей территории, а это нанесло серьезный удар по подготовленным мной войскам, которые были замаскированы под бандитов и стояли в ожидании. Похоже, она к тому же еще и может использовать лечебную магию и начала лечить людей. Из-за всего этого религия объявила его пауком, посланником богини и начала поклоняться ему. Судя по тем данным, которые о ужасе лабиринта удалось получить от Империи, уровень опасности его превышает S, имеет неизвестные способности и закрыл доступ к оценке. Если информация о том, что доступ к оценке закрыт, верна, то ситуация очень серьезна, поскольку это значит, что родился новый правитель, к тому же монстр. Тем не менее, похоже, ужас лабиринта повержен, если верить докладу, который я получил. При этом использовалась магия бездны. И единственный, кто при этом приходит на ум, это старый правитель. Вот только не могу понять, почему она снова начала действовать. Ужас лабиринта – паукообразный монстр. Так что разве он не ее помощник? Зачем убивать своего собственного помощника, который достиг ранга правителя? Она все время скрывалась и не предпринимала никаких действий. Почему сейчас она начала действовать? Как же многого я не понимаю. В худшем случае, возможно, она вмешается в данную войну. Тогда все бесполезно. Неважно, сколько войск мы соберем. Единственный, кто сможет ее остановить, это администратор. В последнее время случается слишком много непонятного. Подробности смерти предыдущего героя непонятны. Демоны начинают становиться все активнее, Еще этот юный пацан Джулиус, который стал недавно героем. Старый божественный зверь зашевелился. Загадочный новый правитель, убитый божественным зверем. Все это так пугает. Даже если у церкви отличная агентурная сеть, но даже у нее имеются ограничения. И что, черт возьми, происходит с этим миром? «Извините, к вам посетитель!» Голос послышался после стука. «А, подождите!» Дверь открылась еще до того, как я ответил. Женщина, чья голова закрыта капюшоном, вошла внутрь. И хотя секретарь пытался ее остановить, женщина на него не обратила внимания. «Все в порядке, ты можешь идти!» Я дал указание, и секретарь вышел из комнаты. «Итак, с чем пожаловал, Патимас Хефенат?» Женщина сняла капюшон, красивое лицо и острые уши. «Это эльф!» «А ведь мы так давно с тобой не виделись, и вдруг такой холодный прием?» «Мы не настолько близки, чтобы возобновлять отношения. Если ты предстанешь передо мной в своем настоящем теле, тогда я приготовлю тебе горячий прием». «Как страшно!» Патимас, похоже, ничуть не беспокоится, хотя и видит мое желание убить ее. «Ну и зачем ты здесь? Я вообще-то занят. Я не хочу видеть что-то на вроде тебя». «Тогда давай перейдем сразу к делу. Двое которых укрывает церковь. Я хочу, чтобы вы передали их мне». «Чего?» «Я знаю, что вы укрываете детей, у которых есть странная способность». Я сжал свои кулаки от слов Патимаса. «Да, действительно, я укрыл двух детей со странной способностью N% и равняется W и поместил их под наблюдение. Когда кругом столько странностей, и вдруг появляется новая способность, эффект которой неизвестен, и я не знаю, что с ней делать. Но эльфы-то здесь при чем?» «Причина?» «Для нас, эльфов, так кто имеет такую способность неприятны, но мы не будем их убивать. Просто продержим их у себя до смерти». «А, ты знаешь, что значит эта способность?» «Только догадки». «Может, поделишься?» «Только в случае, если пообещаешь отдать детей». Даже думать не о чем». «Отказано». «Без всяких причин?» «Я не могу делать ничего, что принесет пользу эльфам, так что мы не позволим вредить миру дальше». «Как жестоко. Мы просто хотим мирной жизни». «И эту ерунду говоришь мне ты?» «Какой ужас! Может быть, мне все-таки казнить это твое тело?» «Это было бы неприятно. Ладно, прошу меня простить. Если вдруг изменишь свое мнение, обращайся». «Если когда-нибудь встретимся нос к носу, я убью тебя, не задумываясь». «Как страшно». «Я смотрю в спину Патимаса. Вы, эльфы, считаете, что этот мир принадлежит вам. Когда-нибудь я уничтожу барьер и перебью всех эльфов. Но сначала надо заняться религией богини. Эта религия опасна. Поскольку они считают легенду правдой, я хочу раздавить их, пока еще жив. Это моя задача как святого папы религии божественного мира. И не важно, что религия божественного мира и религия богини поклоняются одному богу». Конец четвертой арки. Озвучено в начале апреля, одним солнечным днем 2018 года. Всем спасибо, еще услышимся.